Глава 17. Новый канцлер пришел к власти неожиданно для всех, однако ходили слухи о некой сделке, которую он заключил с главнокомандующим ЦАО. Подробности этой сделки неизвестны, но говорят, что от такого предложения ни один человек не смог бы отказаться. Послание министра Дзя принцу Лю. 923 год. Солнце, наконец, появилось на небосводе, и сквозь крону деревьев к поляне пробились первые предрассветные лучи. Пробудились певчие птицы и наполнили лес звонкими трелями, извещая о начале нового дня. Я по-прежнему не знала, имелось ли у меня в запасе еще немного времени или я уже опоздала. Тело едва подчинялось, а мышцы ног горели огнем, не позволяя ускориться. Но я упрямо продолжала продираться сквозь лес, надеясь добраться до Ская как можно скорее. Вскоре сознание снова стало путаться, голова закружилась, и вот тогда я услышала голоса. Тряхнув головой, чтобы прийти в себя, я сменила маршрут, направившись в ту сторону, откуда доносился шум, и вскоре увидела множество фигур. Приглядевшись, я поняла, что это разбойники, те самые, о которых говорил убитый мной преступник. Судя по всему, их было не меньше 20, а то и того больше. И они тащили за собой пленника, одетого в добротный шелковый халат. Я увидела, как его блестящие волосы рассыпались по плечам, а в следующий момент он повернул голову в мою сторону, и я едва удержалась от крика «Скай!». Его поймали. Сердце бесновалось в груди, готовое вот-вот покинуть тело. Я в панике огляделась и едва не свалилась в траву. Еще люди. Их было гораздо больше, чем разбойников. И когда они приблизились, я застыла, не в силах поверить в то, что видела. Из леса, верхом на жеребце, выехал Скай в окружении своей личной стражи. Но кого же тогда схватили головорезы? Совершенно сбитая с толку, я подползла ближе, скрываясь за зарослями кустов. «Стоять!» Рявкнул Скай, и его приказ эхом прокатился по лесу. С такого расстояния я не видела выражения его лица, но готова была поклясться, что он пребывал в ярости. «Вы не в том положении, чтобы раздавать команды, принц», — насмешливо произнес один из разбойников и приставил лезвие ножа к горлу пленника. Холодный пот прошиб меня, когда я, наконец, осознала, кого же они схватили. Это был Уинтер. Я ошиблась. Тот разбойник, которого я убила, имел в виду вовсе не Ская. Он говорил о его брате. «Принц отправится с нами», — тем временем продолжил головорез и язвительно добавил. «Канцлер примет его как почетного гостя. Но мы получили четкие инструкции. Если вы вмешаетесь и нападете на нас, мы убьем его. Мертвое тело доставляет меньше хлопот, а канцлеру и оно сгодится». «Так, значит, Сима?» «Канцлер царства Семин!» Один из разбойников вдруг повернулся в мою сторону, и я поспешно укрылась за зарослями, зажав рот ладонью. Положение мое было катастрофическим. Я находилась между разбойниками и их кораблем, а разбойники находились между мной и Скаем. Внезапно Скай спешился, и в ту же секунду раздался отчаянный возглас его личного стражника, капитана Ло. Но Скай и не подумал обернуться к нему. Он бросил на землю свой меч, поднял руки вверх и направился к тому головорезу, что удерживал Уинтера. Я изумленно следила за каждым его действием, не желая верить, что Скай решился на такой опасный шаг. «Забирайте меня, а его оставьте!» «Вот ведь упрямец! Бойчи!» Мысленно выругалась я, борясь с желанием как следует встряхнуть принца и даже дать ему хорошую затрещину, чтобы не совершал глупостей. Но он был далеко, а я почти не соображала от волнения. Ведь сейчас Ская возьмут в плен и увезут к канцлеру Семина, и я больше никогда не увижу его. Разбойники, застигнутые врасплох действиями Ская, начали о чем-то негромко переговариваться, но с этого расстояния я не могла разобрать слов. Решившись, я стала продвигаться ближе, перебегая от дерева к дереву, и вскоре оказалась всего в 30 футах от них. А ведь это подходящее расстояние для выстрела из лука. Я попыталась успокоиться и дышать ровнее. Да, со своей позиции я могла бы выпустить стрелу, но проблема заключалась в том, что я не была хорошим стрелком, и все в моем взводе знали, что мои выстрелы не отличались меткостью. А сейчас передо мной даже не мишень на поле для тренировок. И если вдруг я попаду в шестого принца... Я машинально попыталась сглотнуть, но в горле пересохло. Неуверенно достала единственную стрелу. У меня был только один шанс. Один выстрел. Я не имела права промахнуться. Скай тем временем вышел вперед, безоружный и уязвимый. Я напряженно следила за каждым его движением, но вот он замер между разбойниками и своим отрядом, однако смотрел только на брата. Его глаза не выражали никаких эмоций, но я видела, как сильно он был напряжен. И ради него я была обязана попасть в цель. Руки мои дрожали, когда я натянула тетиву своего лука, вспоминая слова Ская. «Ноги шире, хватку ослабь, наконечник стрелы направь на цель». Задержав дыхание, я ждала возможности выстрелить. Человека, удерживающего Уинтера, загораживали спины других разбойников, однако он вдруг начал поворачиваться и все же делал это слишком медленно. Головорезы закончили совещаться, и их предводитель наконец обернулся к Скаю. «Вообще-то ты нам не нужен», — сухо процедил он. Толпа отступила, удивленно загудев, открыв мне обзор на мою цель и Уинтера. «Сейчас», — скомандовала я себе. Ци наполнила мое тело, и я выпустила стрелу, заставив себя не сводить с нее взгляд, будто это могло помочь ей попасть точно в цель. Однако спустя пару секунд я осознала свою ошибку. Стрела летела слишком низко, хотя я метила в шею. Раздался глухой хлопок, и наконечник пронзил ногу разбойника, вспарывая плоть. Не сдержавшись, я выругалась. Крик моей жертвы разнесся по всему лесу, но разбойник все еще был жив. Он крутанулся на месте, разъяренно вглядываясь в заросли, пытаясь обнаружить того, кто выпустил стрелу. Воспользовавшись этой заминкой, Скай рванул вперед, подпрыгнул и ударил разбойника ногой в живот. Стремясь увернуться от выпущенного в него копья, Скай упал на землю и откатился в сторону, а тут и наш взвод подоспел. Лейтенант Фан одним из первых бросился в толпу, сражая противников со свирепостью, которой хватило бы на дюжину солдат. Никогда еще мне не доводилось видеть лейтенанта в бою, но теперь я поняла, почему многие его уважают, несмотря на дрянной характер и безумные приказы. Капитану Ло удалось перехватить Уинтера, и я с облегчением выдохнула. Оглянулась и едва не вскрикнула, заметив пристальный взгляд одного из головорезов. После выстрела я совершенно забыла укрыться, занятая начавшейся схваткой. Он бросился ко мне, а я, проклиная все на свете, лихорадочно пыталась сообразить, как защититься. Только что выпустив последнюю стрелу, я осталась без оружия. Разбойник тем временем уже почти настиг меня. Я подхватила лук и выбила копье из его рук, однако мы оба потеряли равновесие и покатились по склону. Нападавший был в два раза крупнее меня и в то же время медлительней. Мы сцепились, катаясь по траве, но он оказался сильнее и придавил меня своей тушей, мясистыми пальцами сжав горло. Я едва могла дышать, пыталась извиваться, и тут, словно проблеск сознания, мелькнула мысль о найденном мной каменном ноже. Кое-как вытащив его из-за пазухи, я вонзила клинок в бок здоровяку. Он взвыл, чуть ослабив хватку, но не упал, как я рассчитывала. Нож снова вошел в плоть, а потом еще и еще. Наконец разбойник обмяк и свалился, придавив меня грузным телом. Я пыталась оттолкнуть его, но ничего не выходило. Мышцы уже горели огнем, но тело не сдвинулось ни на дюйм. Казалось, что на меня обрушилась груда кирпичей, из-под которой нет шанса выбраться. Вскоре стало ясно, что бой завершился. Лишившись ценного пленника, жизнью которого они могли шантажировать принца Лю, головорезы уже не были способны противостоять солдатам Аньлая, превосходившим их числом. К тому же войска все прибывали, а лейтенант Фан почти охрип от раздаваемых им команд и приказов. Его голос я бы узнала из тысячи. Ведь стоило мне услышать его, как я старалась скрыться как можно быстрее. Собрав остатки сил, я напрягла все мышцы и попыталась спихнуть с себя мертвого разбойника, но снова безрезультатно. Мне даже показалось, что после смерти он стал еще тяжелее. «Жень!» — крикнул кто-то, и я встрепенулась, узнав голос Ская. Его шаги раздавались совсем близко. Я завозилась и слабо позвала «Сюда!» Спустя доли секунд тяжелая туша была откинута в сторону, и я с наслаждением вдохнула полной грудью. Сверху вниз на меня смотрел Скай. Он был весь в синяках и пятнах засохшей крови, но он был жив, и лишь это имело значение. На глаза навернулись слезы, когда я, наконец, окончательно убедилась, что ему больше ничего не угрожает. Скай протянул мне руку и помог подняться на ноги. Я не сдержала улыбку, а потом нахмурилась и растерянно спросила: «Как ты понял, что это я?» Скай точно не мог видеть, кто стрелял, а потом был слишком занят схваткой с врагами. «Только ты мог придумать такое», — ответил он, а затем усмехнулся. Его глаза задорно сверкнули. «И только ты мог выстрелить в ногу».